Автор сатиры, как видно, был последователь Руссо, отвергал пользу театра, но сильное большинство русских, сколько-нибудь образованных людей, не разделяло его мнения. Мы видели приготовление к учреждению публичного русского театра. В октябре 1756 года было объявлено, что Ее Императорское Величество изволило указать для умножения драматических сочинений, кои на российском языке при самом начале справедливую хвалу от всех имели, установить Российский театр, которого дирекция поручена бригадиру Сумарокову. Но Сумароков пробыл директором только до 1761 года. Есть известие, что он удален вследствие какой-то ссоры с актрисами, но, как бы то ни было, Иван Иванович Шувалов умел придать этому удалению самый благовидный характер. Придворная контора донесла сенату. В сообщении, присланном от Ивана Ивановича Шувалова, написано: «Ее императорское величество изволило указать господина бригадира Сумарокова, имеющего дирекцию над Российским театром, по его желанию от всей должности уволить, жить ему где пожелает, а за его труды в словесных науках, которыми он довольно сделал пользы, и за установление Российского театра производить жалование, каковое он ныне имеет». Господин Сумароков, пользуясь высочайшую милостью, будет стараться, имея свободу от должностей, усугубить свое прилежание в сочинениях, которые, сколько ему чести, столь всем любящим чтение удовольствия приносить будут. В Москве Шувалов тесно соединил театр с университетом. В 1760 году в университете на казенном содержании было 30 студентов, и четверо из них готовились для театра. В 1757 году в «Московских ведомостях» было объявлено: «Женщинам и девицам, имеющим способность и желание представлять театральные действия, также петь и обучать тому других, явиться в канцелярию университета». И в «Петербургских ведомостях» 1761 года вызов был сделан так: «Знающие грамоте девицы, желающие определиться в службу Ее Императорского Величества при придворном театре, явиться могут у первого придворного российского театра актера Федора Волкова». Директор университета повез лучших воспитанников Московского университета в Петербург для представления куратору Шувалову. В числе этих воспитанников был и фон Визин, который описывает впечатление, произведенное на него театром: «Ничто в Петербурге так меня не восхищало, как театр, который я увидел в первый раз отроду. Играли русскую комедию, то есть переведенную на русский язык, Генрих и Пернилла. Тут видел я Шумского, который шутками своими так меня смешил, что я, потеряв благопристойность, хохотал изо всей силы. Действие, произведенного во мне театром, почти описать невозможно. Комедию, виденную мною, довольно глупую, считал я произведением величайшего разума, а актеров — великими людьми, коих знакомство, думал я, составило бы мне благополучие. Я с ума было сошел от радости, узнав, что сии комедианты вхожи в дом дядюшки моего, у которого я жил, и действительно, через некоторое время познакомился я тут с Федором Григорьевичем Волковым, мужем глубокого разума, наполненного достоинствами, который имел большие знания и мог бы быть человеком государственным. Тут познакомился я с главным нашим актером Иваном Афанасьевичем Дмитриевским, человеком честным, умным, знающим. Но два поколения порознились во взглядах. Когда после, в 1763 году, фон Визин написал из Петербурга сестре, что у него был актер Дмитриевский с женой, то отец фон Визина написал сыну, что это предосудительно. Но не все разделяли восхищение молодого фон Визина относительно русских актеров. Охотники до французского театра, существовавшего при дворе, не очень благосклонно отзывались о русских актерах, и эти отзывы повторял маленький великий князь. Однажды он сказал Порошину, что Дмитриевский в чужие края едет смотреть английского и французского театра. Когда Порошин спросил, скоро ли Дмитриевский едет и надолго ли, то великий князь отвечал: «Я, братец, в подробности о комедиантах не вхожу, а особливо о русских». «Для чего ж бы о русских комедиантах не входить в подробности?» — спросил Порошин. «Для того, что они дурно играют», — отвечал великий князь. Кроме русского и французского театра в Петербурге была опера, которая находилась под дирекцию итальянца Локотелли. В конце декабря 1757 года в «Ведомостях» читалось объявление, что 8 декабря на Большом театре близ Летнего дворца представлена будет для публики новоприбывшим комической оперы директором Локотеллем на итальянском языке опера «Убежище богов», с которого перевод на российский язык продается в академической книжной лавке. Иногда опера сопровождалась двумя балетами. Смотрителей бралось по рублю. После представления оперы в оперном же доме сожигали фейерверк. В сентябре 1759 года было объявлено, что 10 числа представлена будет новая опера «Ночной барабанщик» или «Граф Карамелла», причем новая певица и новый певец петь будут. Также объявляется, что впредь, сколь часто представлена будет новая опера или новые балеты, за первый и за второй раз положено брать за вход по 1 рублю, а за следующие после того представления по полтине. В оперном же театре происходили и русские представления. В «Ведомостях» печатались и отзывы об игре артистов. Так в 1764 году читали: «Октября 24-го на Придворном театре представлена была опера «Карл Великий», причем певица госпожа Колонна с превосходным искусством представляла первую роль и приятным своим голосом не токмо высочайшую ее императорского величества получила апробацию, но и всех слушателей привела в восхищение». Потом представлен был балет «Аполлон и Дафна», в котором танцовщица госпожа Фузи столь же редкое оказало проворство, что ее императорское величество изволило изъявить всевысочайшее свое о том удовольствие, а все смотрители, часто повторяемым биением в ладони, засвидетельствовали, каликой она достойна похвалы.